Харли продолжал лихорадочно работать. Он прочитал каждый документ, каждую папку, отдельные листочки и квитанции, заполнив почти целый блокнот самыми важными сведениями. В 5 утра они остановились в придорожном мотеле на окраине Фрайбурга и сняли 2 смежных номера, где помылись и переоделись в костюмы с галстуками, чтобы пересечь границу. Харли приказал им спрятать оружие в потайные отделения чемоданов, и к 6 часам они снова катили по дороге, прихватив с собой свежий кофе и рогалики. И Стэн, наконец, снизошел до объяснений того, что же они делают. К несчастью, он выбрал неправильную военную кампанию, чтобы проиллюстрировать свои слова. «Вы знаете про марш Шермана к морю?» Рэп сидел за рулем. Он вырос в Северной Вирджинии и не считал себя южанином, но гордился своей родиной, а это означало, что он знал историю гражданской войны. Для истинного южанина, такого, как Ричардс, родившегося и воспитанного в Ковингтоне, штат Джорджия, одного упоминания имени Уильяма Текумси Шермана хватало, чтобы начать драку. «Тотальная война», — продолжал Харли, — «как в истории Шермана. Если наш враг не желает встретиться с нами на поля боя, мы должны принести войну к порогу его дома, лишить способности сражаться, напугать так, чтобы они покинули свои укрытия, и раздавить их». Рэп видел Харли и Ричардса в зеркало заднего вида. Стэн не замечал отвращения на лице своего напарника. «Вы пытаетесь сказать мне, — начал Ричардс, — что мы, Шерман. Я очень на это надеюсь», — ответил Харли, который находился в состоянии, близком к ликованию. Он ведь одержал победу. Митч больше не мог сдерживаться и громко расхохотался. «Что тут смешного?» — спросил Харли. Когда Рэпу, наконец, удалось немного успокоиться, он сказал: «Вы сидите рядом с одним из лучших представителей Джорджии. Ваши слова – все равно, что восхваление Эндрю Джексона перед компанией индейцев». «О!» – выдохнул Харли, сообразив, какую ошибку совершил. «Я не хотел тебя обидеть. Мы как-нибудь поговорим об этом за кружкой пива». Шерман был забиякой. Бросив Ричардсу кость, он добавил: «И нельзя отрицать, что Ли и Джексон обладали талантом настоящих стратегов». Поменяв тактику, он спросил: «Ты ведь охотился на птиц?» «Ну да. Зачем нужно брать с собой в поле собаку, чтобы заставить птиц взлететь?» «Точно», — сказал Харли. «Наши враги сидели тихо и не высовывались последние 10 лет, причем у них это мастерски получалось, пока Лэнгли сосредоточил свое внимание на Центральной Америке и необходимости иметь как можно меньше дел с ублюдками с Капитолийского холма. Я рассказывал вам про нашего оперативника, которого захватили прямо на улице в Бейруте несколько месяцев назад. По правде, такое случилось не в первый раз. Мы слишком расслабились в 80-е и слишком многое позволили этим задницам». Посмотрев на лицо Рэпа в зеркале, он проговорил: «Апрель 83-го, нанесен удар по нашему посольству, погибли 63 человека. В тот день Лэнгли потерял 8 лучших оперативников, включая директора ближневосточного отдела и шефа резидентуры». Харли выпустил из рассказа тот факт, что в тот день он находился в городе и вполне мог стать одной из жертв. Он также не стал говорить им, что отец Кеннеди был одним из сотрудников, которых они тогда потеряли. Стэн считал, что не имеет права делиться с ними столь личными вещами. «Она сама расскажет, если и когда захочет. В ответ мы послали морских пехотинцев. Октябрь 83-го. По отряду морпехов и французских военных нанесен удар при помощи автомобильных бомб. Погибли 299 человек, и все из-за кучки вонючих дипломатов, убедивших командование, что слишком серьезные меры безопасности будут неправильно поняты. Причем ни один из поганых дилетантов ни разу не бывал в этом богом забытом городе. В ответ после бомбежки бараков мы сказали, что не намерены уходить, сбросили пару бомб и свалили». Стэн выругался и продолжал: «Так вот, ублюдки решили, что они могут безнаказанно выступать против нас. В марте 84-го они схватили моего приятеля Билла Бакли, нашего нового шефа резидентуры, ветерана Корейской и Вьетнамской войн». Харли выглянул в окно, и на мгновение в его глазах появилась печаль. Они пытали его почти 1.5 года, потом отправили самолетом в Тегеран. Ублюдки все записывали на пленку. Стэн покачал головой, словно хотел прогнать дурные мысли. Они заставили его выдать все, что он знал, всю информацию до мелочей, и продали ее русским и всем, кто мог этим заинтересоваться. Билл очень много знал. Сведения, которые они получили от него, причинили нам невероятный вред. Я даже не стану пытаться вам говорить, сколько ночей я лежал без сна, задаваясь вопросом, как бы я повел себя на его месте. Они призвали так называемого эксперта, психолога из Хизбаллы по имени Азиз Салябаб. Он учился в России в Университете дружбы народов. Имен, которые получили ублюдки, было такое количество, что даже подумать страшно. Алябаб накачивал Билла наркотиками и задавал свои вопросы бесконечно. Говорят, у него было два помощника, и эта троица превратила допросы в настоящий научный эксперимент. В конце концов сердце Билла не выдержало, но прежде они успели очень многое у него узнать. Постепенно, один за другим, начали исчезать наши высокопоставленные источники в правительствах в регионах и за их пределами. И как мы на это отреагировали? Никак. В результате они осмелели еще больше. Мерзавец Каддафи решил заложить бомбу на дискотеке в Берлине, и тогда мы наконец решили ответить им и сбросили ему на голову парочку бомб. К несчастью, мы промахнулись, а потом в июле 88-го капитан Винсена, решивший поиграть в ковбоя, принялся нарезать круги по Ормузскому проливу, гоняясь на ракетном крейсере типа Тикондерога стоимостью в полмиллиарда долларов за катерами, которые стоили 10 тысяч. Харли замолчал и закрыл глаза, как будто не мог поверить в эту отвратительную историю. Рэбб договорил за него. Иранские авиалинии, рейс номер 655, 290 гражданских лиц. «Да», — сказал Стэн, сообразив, что, потеряв свою девушку чуть позже в тот же год, Рэбб знает про ту катастрофу. «И нам гордиться нечем. Что бы вам ни пытались говорить, мы были виноваты». Вместо того, чтобы признать свою ошибку и, использовав эту ситуацию, показать иранцам, что в наши планы не входило на них нападать, мы стали все отрицать, а потом пошли дальше и обвинили их в случившемся. Конечно, они не были белыми и пушистыми, но у того капитана на борту имелись два вертолета, и он вполне мог с их помощью разобраться с катерами. Сила ракетных крейсеров с системой Иджис в расстоянии. Не нужно подходить близко к неприятелю, как во времена Второй мировой войны. Если возникает угроза, ты отступаешь и выпускаешь ракеты. И это стало причиной теракта на Панам над Локерби, сказал Рэб. Харли кивнул. Все немного сложнее, но по сути, да. Итак, каким боком здесь мы? Спросил Ричардс. Скажем так, кое-кто в Вашингтоне понял, что они неправильно себя вели. Терроризм, особенно исламское радикальное дерьмо, их напугал, и это правильно. Они увидели, что произошло, когда мы позволили арабам без особых усилий захватить человека статуса Бакли. Такие вещи ведут к неверному пониманию ситуации нашими врагами. Теперь они поймали Шнобеля, и все началось сначала. Я не должен вам это говорить, парни, но какого черта, за несколько прошедших месяцев убиты пятеро из наших источников. Нам пришлось отозвать больше дюжины. Сейчас мы действуем вслепую. И снова из-за того, что мы ничего не предпринимаем, у них растет уверенность, что они могут делать с нами все, что пожелают, а мы даже пальцем не пошевелим в ответ. А какое отношение ко всему этому имеют документы, с которыми вы работали всю ночь? Спросил Рэб. Давайте на секунду предположим, что у вас на счету в швейцарском банке 5 миллионов. Эти деньги собраны за годы вымогательства, торговли наркотиками и оружием, фальсификации и множество других нелегальных операций. Вы трудились изо всех сил, чтобы их собрать. Что вы станете делать, если, проснувшись однажды утром, обнаружите, что счет, ваш счет, опустел? Рэб посмотрел на извивающуюся дорогу и ответил. Я бы попытался выяснить, что произошло. Думаешь, ты мог бы просто взять телефонную трубку и начать требовать ответов? Да, ясное дело, ты так и поступил бы. Прямо сейчас эти уроды мирно спят в своих постелях, уверенные, что их деньги находятся в Швейцарии и до них никто не доберется. В какой-то момент в следующие 24 часа они узнают, что их нечестным трудом нажитые прибыли исчезли, возьмут телефонную трубку и начнут брызгать от ярости слюной. И когда это произойдет, Харли показал наверх, мы будем их слушать. Глава 35. Цюрих, Швейцария. Как и обещал Стэн, они без проблем пересекли границу. Мрачные, серьезные американцы в дорогих костюмах на хорошей машине, направляющиеся из одной успешной европейской страны в другую, не менее успешную. Они покатили дальше по извивающейся дороге в сторону финансовой столицы мира, к когда солнце заняло свое место на небе, и Харли более детально объяснил, что им предстоит сделать. Еще через 40 минут они подъехали к окраинам Цюриха. Стэн указал Рэпу, какой съезд выбрать и где повернуть, и еще через несколько минут они остановились около ворот большого поместья. «Что это, посольство?» – спросил Митч. «Нет», – улыбнувшись, – ответил Харли. «Дом старого друга». Едва машина остановилась, как тяжелые черно-золотые ворота начали открываться, и Рэп медленно повел седан по дорожке, выложенной битыми ракушками. На клумбах ничего не росло, а деревья были обернуты в мешковину, чтобы защитить их от тяжелых сырых снегопадов, характерных для этого времени года. Наверное, летом все здесь выглядело просто великолепно. Дом напомнил Рэпу некоторые жилища иностранных послов в пригородах к западу от Вашингтона. Харли велел ему подъехать к заднему входу, где Рэп увидел распахнутую дверь одного из шести гаражей, пустого, ожидавшего их приезда. Карл Альмайер ждал в библиотеке. Высокий, худой и царственный, на первый взгляд он был скорее похож на британца, чем на немца, но сильный акцент прогнал эти мысли из головы Рэпа так же быстро, как они появились. Одет Альмайер был в безупречный костюм-тройку. Харли коротко рассказал им историю этого человека. Они познакомились в 20-е годы в Берлине. Альмайеру посчастливилось пережить Вторую мировую войну, но зато не повезло в другом. Его семейная ферма находилась в 21 миле к востоку от Берлина, а не к западу. Начальное образование он получил у иезуитов, которые вбили в него идею, что Бог хочет, чтобы ты работал над собой и становился с каждым днем лучше. Как говорится в Евангелии от Луки, в главе 12, стих 48, «Кому много дано, с того много и спросится». Поскольку Альмайер являлся талантливым математиком, от него ждали многого. Когда ему исполнилось 16, русские танки появились на той же разъезженной дороге, по которой всего несколько лет назад проехали немецкие, только в противоположном направлении. Они принесли с собой смерть и разрушение. 2 года спустя Альмайер поступил на первый курс престижного университета имени Гумбольдта в русском секторе Берлина. В течение следующих 3 лет он молча наблюдал, как русская тайная полиция арестовывала студентов и профессоров, а потом отправляла их в Сибирь на каторжные работы за то, что они осмеливались выступать против догм коммунизма. Когда-то замечательный университет, воспитавший таких государственных деятелей, как Бисмарк, философов, как Гегель, и физиков, как Эйнштейн, превратился в сгнившую изнутри раковину. Здания, разрушенные во время войны, такими и оставались до конца его обучения. А в это время на Западе англичане и французы изо всех сил занимались восстановлением своих стран с помощью американцев. Альмайер прекрасно понимал, что идеи коммунизма – сплошной обман. Кучка дикарей захватила власть от имени народа, чтобы угнетать тот самый народ, которому, по их словам, они служили. Харли процитировал им старое заявление Альмайера. «Любая форма правительства, требующая репрессий, тюремного заключения и казни тех, кто не согласен с режимом, вне всякого сомнения, не является народной. Но после страшной войны, во время которой погибли миллионы, люди больше не хотели сражаться. Поэтому Альмайер помалкивал и ждал своего часа, а потом, получив степень по экономике, бежал в американский сектор. Несколько лет спустя, когда работал в банке, он познакомился с молодым забиякой-американцем, ненавидевшим коммунистов даже больше, чем он. Его звали Стэнли Альбертус Харли, они стали друзьями, и их дружба выходила далеко за рамки обычного презрения к коммунизму. Альмайер, увидев Харли, отбросил в сторону формальности и выбежал из-за стола. Схватив руку Стэна обеими руками, он принялся по-немецки ругать друга. Харли от него не отставал. После короткой перепалки Альмайер посмотрел на Рэпа и Ричардса и спросил по-английски. «Это те двое, о которых ты мне говорил?» Харли кивнул. «Угу, Майк и Пэт. Да, уверен, вас именно так и зовут». Альмайер улыбнулся и протянул им руку, ни на секунду не поверив, что это их настоящие имена. «У меня нет слов, чтобы выразить, какой восторг я испытываю от встречи с вами. Стэн сказал мне, что вы двое, лучшие из всех, кого он видел за прошедшие несколько лет». Он тут же заметил удивление на лицах молодых людей и, изобразив фальшивое изумление, повернулся к Харли и сказал: «Я не должен был ничего такого говорить». Стэн явно не испытывал удовольствия от его болтовни. «Вы должны простить моего старого друга», — сказал Альмайер и обнял Харли за плечи. Ему невероятно трудно выражать чувство восхищения и расположения. Так он гораздо меньше переживает, когда ему приходится треснуть кого-то по голове. Рэп и Ричардс рассмеялись, но Харли сохранял серьезность. «Прошу вас, устраивайтесь поудобнее. На столе есть кофе, чай, сок и свежие рогалики. Если вам нужно что-то еще, не стесняйтесь попросить. Нам со Стеном нужно поработать, но это не займет много времени, а потом предлагаю вам всем поспать. Вы со мной поужинаете сегодня?» «Нет». Альмайер повернулся к Харли за ответом. «Надеюсь». «Чушь». «Конечно же, поужинайте». Стэн ненавидел жесткие рамки. «Я бы с удовольствием, но кто знает, какой черт выскочит из табакерки после сегодняшнего утра. Тут ты прав. Я прикажу держать мой самолет наготове, чтобы он доставил вас в любое нужное вам место завтра утром. Вы останетесь на ужин. Нам нужно многое наверстать. Кроме того, мне просто необходимо рассказать этим молодым людям о наших с тобой подвигах. Мне эта идея не кажется такой уж хорошей. Ерунда». Альмайер отмахнулся от возражений Харли как от не имеющих ни малейшего значения. Потом взглянул на чемоданчик в руке друга, на лице у него появилось бесовское выражение, и он спросил: «Ты привез коды?» «Нет, я ехал сюда из самого Гамбурга, чтобы взглянуть на твою уродливую морду. Естественно, я их привез». Альмайер громко рассмеялся и, повернувшись к Рэпу и Ричардсу, спросил: «Вы когда-нибудь встречали более сварливого человека?» «Нет», — без малейших колебаний ответил Митч. Ричардс только молча покачал головой. Когда Рэп и Ричардс отошли в другой конец кабинета, длина которого составляла 40 футов, чтобы перекусить, к Альмайеру и Харли присоединились двое мужчин лет 45, по прикидкам Митча. Они выглядели как бизнесмены и, скорее всего, были банкирами. Все четверо столпились около массивного письменного стола, и седовласый банкир начал выдавать подробные указания на немецком. Через 40 минут эти двое ушли, унося с собой несколько страниц с инструкциями. В 5 минут 10 им позвонили и сообщили, что с 17 счетов сняты все деньги, но это было только начало. В течение следующих 3 часов компьютеры продолжали осуществлять трансферы. Каждый счет был разделен на 3 новых счета, затем еще раз на 3, пока их не стало 153. Деньги отправились в самые разные места, от офшорных счетов на Кипре, в Малайзии и Гонконге, до мест по всему Карибскому побережью. Каждая операция уменьшала общий баланс, поскольку банки брали определенный процент за свои услуги, но Харли это не волновало. Он развлекался не со своими деньгами. Главная задача заключалась в том, чтобы оставить такой след, который невозможно распутать. Учитывая разные юрисдикции и законы о частной собственности, армия юристов до конца жизни станет разбираться с этой путаницей. К полудню число счетов сократилось до 5 с общим балансом 38 миллионов долларов. Глава 36. Бейрут, Ливан. Саид поднимался по разбитым каменным ступеням, ноги и легкие у него отчаянно горели. Его неделя из паршивой превратилась в совершенно невыносимую, начиная с поездки в Москву и заканчивая одним из самых идиотских приказов Дамаска, которые он получал за свою профессиональную карьеру. Когда, наконец, сложилось стойкое впечатление, что военные действия закончились, проклятые марониты решили ускорить захват территорий. Недавно выяснилось, что их интересует имеющий огромное историческое значение район, известный под названием «Площадь мучеников» в центре Бейрута. Дамаск велел Саиду отправиться на площадь, установить свой флаг и сделать это как можно быстрее. Как генералу на поля боя, которому приказали удерживать кусок земли любой ценой, но не собирались оказывать никакой помощи, Саиду пришлось самому решать, как он выполнит волю тех, кто занимал более высокое положение. 15 лет, прожитых в этом городе, научили его тому, что важно находиться на безопасном расстоянии от других фракций. Винтовки и автоматы отвратительны сами по себе, а в руках мальчишек-подростков становятся исключительно непредсказуемыми. От мысли, что ему придется пройти по одной стороне площади, в то время как другую занимают марониты, внутри у него все сжималось. Один выстрел, один безумный молодой католик, мечтающий отомстить за смерть брата или изнасилование сестры, мог стать причиной того, что в городе снова разразится война. К сожалению, приказы нужно выполнять, и как бы Саиду не хотелось его проигнорировать, он не мог себе такого позволить. Поэтому Саид отправил Самира и Али выбрать подходящее здание. Когда он задумался над тем, Как заполнить его достаточным количеством своих людей, чтобы не пустить туда маронитов, ему в голову пришло гениальное решение. Швец должен был через несколько дней прилететь из Москвы, чтобы забрать агента ЦРУ. Таким образом, у него останется американский бизнесмен Закари Остин. Саид ни секунды не сомневался, что он не агент, а потому единственный вопрос состоял в том, сколько денег они смогут за него получить и какую их часть следует отдать придурку Абу Ради. Боевик Фатханыл, как девчонка, когда его заставили отдать служащего телекоммуникационной компании. Если Саид передаст его им, другие посчитают это проявлением мудрости и доброй воли. И, возможно, ему удастся провести переговоры таким образом, что крысы из Фатха согласятся помочь ему удержать западную часть площади. Накануне днем они вдвоем пили чай. Ради взял с собой не меньше 12 человек, глупое число, учитывая нынешний уровень напряженности. Сначала Саид рассказал ему о маронитах, занявших площадь мучеников. Он рассчитывал, что имеющее огромное эмоциональное значение место заставит Ради действовать, и оказался прав. Ради так отчаянно стремился показать свою преданность их целям, что невероятно обрадовался возможности захватить западную часть площади. И, даже не попросив ничего в награду, выделил 50 бойцов для проведения операции. Это число удивило даже Саида, и у него появился соблазн забыть о своем предложении передать американца. Он считал, что Ради слишком подвержен всплескам эмоций и ведет себя глупо, предлагая такое количество своих людей и не требуя ничего взамен. Однако у Саида была серьезная проблема. Он не мог удерживать западную часть площади и одновременно оставить двух американцев в подвале своего офиса на улице Хамра, приставив к ним всего пару человек в качестве охраны. Саид прослужил 3 года в армии, прежде чем начал работать в Главном управлении общей безопасности, и вспомнил, что ему говорили в школе пехоты про консолидацию сил. Ему нужно было всего несколько дней до того, как русские заберут американского шпиона. После этого судьба бизнесмена переставала иметь для него значение, особенно если он получит свою долю выкупа. Саид посмотрел через маленький столик в бистро и сказал: «Я закончил допрашивать бизнесмена из Техаса». «Так он шпион?» – спросил Ради. «Нет, я уверен, что он действительно бизнесмен». «Хорошо. В таком случае я могу приступить к переговорам об условиях его освобождения». Саид промолчал. Он ждал, когда Ради сделает ему предложение, как уже не раз бывало в прошлом. «Я гарантирую вам 20% выкупа». Саиду очень хотелось попросить 50. Остальные, скорее всего, его поддержали бы, но ему требовалась помощь Ради в решении проблемы маронитов. «Я думаю, 30 будет справедливо, учитывая все остальное». Прежде чем Ради успел ему ответить, Саид продолжал: «Я доставлю его в новое здание сегодня вечером, вместе с другим американцем. На несколько недель ты сможешь разместить там свой командный пункт. От такой чести Ради никогда не смог бы отказаться. Все станут считать, что он возглавляет авангард в борьбе с христианами, дабы снова отобрать у них город. Рано или поздно само здание придется уничтожить». Оно наклонилось под углом в 5 градусов к площади и выглядело так, будто сильный порыв ветра легко повалит все 7 этажей, но его выстроили из надежного бетона, и прежде чем оно рухнет, его нужно будет взорвать. Из всех строений, стоявших на площади, это занимало, возможно, 2-ю по силе позицию. К несчастью, у маронитов была самая лучшая, примерно в 300 футах прямо напротив них. Ради уже совершил одну ошибку, и Саид ругал себя за нее. Этот самозванец покинул трущобы около аэропорта в составе конвоя из 10 машин, устроив все так, будто крестьяне отправили отряд во главе с ним, словно они были храбрыми мусульманами, чья миссия заключается в том, чтобы уничтожить крестоносцев. Вместо того, чтобы прибыть на площадь, не привлекая ненужного внимания, они ворвались туда, размахивая ярко-желтым знаменем Фатха. Теперь конфликта было не избежать. В планы Саида это не входило. Меньше всего ему был нужен открытый конфликт, когда швец прилетит забрать агента ЦРУ. Накануне вечером пленников доставили сюда в 2 машинах. Все как полагается, без лишнего шума. А потом за несколько часов людей и снаряжение не спеша переправили из офиса на улице Хамра. Они успешно перевезли большую часть всего необходимого, не привлекая к себе ненужного внимания, но тут Ради, исполненный эгоистичными побуждениями, громогласно объявил всему городу, что они готовы вступить в схватку. В то время как его действия могли привести к достижению краткосрочных целей Дамаска, существовала высокая вероятность того, что они станут причиной нового хаоса в городе. Когда Саид добрался до крыши, он понял, что, кроме всего прочего, они могут стать причиной его смерти. Он выглянул за угол левым глазом и принялся осматривать улицу. Здание, которое занимали марониты, было на один этаж выше, и Саид успел заметить на крыше 5 голов и 3 винтовочных дула. Ему только что доложили, что марониты заполняют мешки песком и закрывают ими окна и двери на первом этаже. Он поступил бы так же, и на самом деле отдал аналогичный приказ. Было бы замечательно, если бы они смогли пробиться через эту небольшую баррикаду без единого выстрела, потому что в противном случае на площади разразится настоящий ад. Саид уже видел подобное раньше. В буквальном смысле за несколько минут враги выпустят друг в друга 1000 пуль. Он сказал себе, что должен напомнить своим людям, чтобы они держали оружие на предохранителях. Саид обнаружил Самира у другого конца заграждения наверху здания, в месте, наиболее защищенном от неприятеля, засевшего на противоположной стороне улицы. Самир протянул Саиду спутниковый телефон, выданный ему женоподобным заместителем Иванова перед тем, как Саид улетел из Москвы. «Алло», — сказал он, поднеся его к уху. «Друг мой, как идут дела?» Саид нахмурился, узнав голос Иванова, который, как ему показалось, был в сильном подпитии, хотя до вечера оставалось еще довольно много времени. «Прекрасно», — ответил Саид и быстро выглянул за угол. Солнце отразилось от чего-то на другой стороне улицы, и у Саида возникло жуткое ощущение, что это прицел снайперской винтовки. «Как ваш чудесный город?» Саид отодвинул телефон на ухо и скептически на него посмотрел. С Ивановым что-то было не так. Саид знал, что он ненавидит Бейрут. Вздохнув, сириец снова поднес телефон к уху. «В настоящий момент немного напряженно, но ничего такого, с чем я не могу справиться. А что случилось?» «Захват территории одной из вооруженных групп. В результате возник небольшой конфликт. Твои друзья мусульмане?» «Нет», — ответил Саид, разозлившись на намек, прозвучавший в словах Иванова. «В особенности на то, что мусульмане больше всего на свете любят убивать друг друга и перестают это делать, только когда переключаются на евреев, индусов или христиан, марониты, а собачьи клещи Ближнего Востока. Мне кажется, вы уже 1000 лет пытаетесь их уничтожить. Что вы хотите?» «Моя посылка», — не слишком внятно ответил Иванов. «Она готова. Ты ведь не решил вступить в переговоры с иранцами. Я выполняю условия нашей сделки. Когда вы заберете посылку? Насколько я понимаю, вы по-прежнему намерены отправить сюда своего человека?» «Да, хотя я размышляю о том, не приехать ли самому». Русский надолго замолчал, а потом добавил: «Ты же предлагал, не так ли?» «О!» — выдохнул Саид, удивленный тем, что Иванов решил принять его неискреннее приглашение посетить Бейрут. «Конечно. Прекрасно. Я прилечу через 3 дня. Возможно, раньше». «Великолепно», — соврал Саид. «Я все подготовлю. А сейчас мне нужно идти. У меня тут кое-какие срочные дела. Прошу вас, звоните, если вам еще что-нибудь понадобится». Саид нажал на красную кнопку и отключил связь. Затем окинул взглядом печальный пейзаж с обгоревшими и разрушенными домами и подумал о том, что не имеет ни малейшего представления, как станет принимать в этой куче мусора столь важного гостя, как Иванов. Повернувшись, чтобы спуститься по лестнице, он столкнулся лицом к лицу с имамом Мугнией, вторым лидером исламского джихада. Мугния, известный своим взрывным нравом, выглядел так, будто был готов кого-нибудь прикончить. «Имам, что случилось?» — спросил Саид. Мугния оглянулся назад, на лестницу, и знаком показал 2 телохранителям, чтобы те отошли и дали ему возможность поговорить с Саидом наедине. «Кто это был?» — спросил он. «Я слышал разговор. Иванов. Что он хотел?» «Думаю, оскорбить меня, но я не заглотил наживку. Что-то еще. Он собирался прислать сюда кого-то из своих людей, чтобы забрать шпиона, но передумал и намерен прилететь сам. Он просто взял и передумал, прямо сейчас». «Да», — подтвердил Саид, пытаясь понять, почему Мугния задает такие вопросы. «А что?» Имам снова оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что его никто не услышит, и хриплым голосом проговорил: «Мои банковские счета в Швейцарии, все они пусты. В каком смысле пусты? Они опустили, все пропало, там ничего нет. Саид не сомневался, что произошла какая-то ошибка. Это невозможно. Я 3 раза проверил. И речь не только о 2 счетах исламского джихада. На моих личных счетах, с которыми ты мне помогал, тоже больше ничего нет. В его голосе появились обвинительные нотки. Такого просто не может быть. Наверняка произошла ошибка. Ты звонил в Гамбург. Мугния кивнул. Мой кузен сегодня предпринял 6 попыток. Он сумел дозвониться до Дорфмана. Герр Дорфман мертв, покачав головой, ответил Имад. Мертв. Вчера ночью его убили в собственном доме. Саид почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Именно он предложил кандидатуру Дорфмана Мугнии и остальным. Ты единственный из нас знал банкира. Ты уверенно заявил, что мы не пожалеем, воспользовавшись его помощью. Саид прекрасно понял, к чему он ведет. Им требовалось обвинить кого-то в том, что произошло, и он был самой удобной мишенью. Ты уверен, что он мертв? Настолько, насколько это возможно отсюда. Саиду совсем не понравилось, как на него смотрел глава исламского джихада. Обещаю тебе, мы разберемся. И даю слово, я не имею к тому, что произошло, никакого отношения. Идем со мной, сказал Саид, решив поскорее убраться с крыши на случай, если Мугния вдруг взбредет в голову сбросить его вниз. Давай сходим в мой банк здесь, в городе. Я уверен, что произошла ошибка. Я тоже имел дело с Дорфманом. Ну-ка, скажи мне еще раз, откуда ты знаешь Дорфмана? Саид, который уже добрался до первой площадки, вдруг резко остановился и посмотрел на Мугнию. Меня познакомил с ним Иванов 6 лет назад, и он только что звонил тебе, но ничего не сказал про Дорфмана. Ни слова. Проклятые русские, вечно они строят козни. Глава 37. Цюрих, Швейцария. Рэп и Ричардс пропустили большую часть веселья. Из-за разницы во времени и недосыпа в течение предыдущих нескольких дней оба приняли предложение Альмайра и отправились в отведенные им комнаты. У Митча сил осталось лишь на то, чтобы снять костюм и отбросить покрывало с кровати. Он не стал чистить зубы, даже не задвинул шторы, рухнул лицом вниз на громадную кровать и тут же уснул. Иногда у него такое получалось. Он ложился на живот, закрывал глаза, и спокойной ночи, Айрин. Единственная проблема появлялась, когда он просыпался. Если Митч спал лицом вниз, у него пересыхало в носу и наливались кровью глаза. Лежа на руках и прижимая их животом к постели, он открыл один глаз, и первая мысль, появившаяся у него в голове, звучала так. Инилиян, жизнь или смерть? Ему стало интересно, нормально ли так много думать о подобных вещах, или, может, стоит поговорить с Льюисом, когда тот вернется домой. Конечно, если вернется. Рэп улыбнулся. Он не имел ни малейшего понятия, почему его развеселила идея, что кто-то может его убить, но она показалась ему забавной. Вероятно, поскольку существовал серьезный шанс, что тот, кто попытается с ним разобраться, просто не знает, с кем захочет связаться. Рэп не обсуждал это ни с кем, даже с Льюисом или Кеннеди, но он прекрасно справлялся со своей работой и становился все лучше. В свои 23 года он уже близко познакомился со смертью. Сначала его отец, потом Мэри, теперь же, меньше недели назад, он посмотрел в глаза человека и спустил курок. И, когда жизнь начала покидать его тело, ничего не почувствовал. По крайней мере, не испытал вины, печали или страха. Как будто на него снизошло невероятное спокойствие. И такое странное нападение на дом Дорфмана вчера вечером. Когда Митч согласился работать с Кеннеди, он не предполагал, что ему придется делать подобные вещи. Убить человека так, как он убил шерифа, Рэп мечтал 1000 раз. Но о том, что они сделали с Дорфманом, никогда. Ни разу его буйное воображение не рисовало ему картин, где он держал в руках любимого пуделя человека, которого застрелили в голову. Неожиданно и совершенно бессознательно Рэп вскочил с кровати и принялся делать отжимания, размышляя о старой поговорке. «Если ты не занят тем, что живешь, ты умер». Он сделал 50 отжиманий, решил, что ему требуется пробежка, и достал спортивный костюм. Часы показывали 4:37 дня. Его кроссовки для бега были совершенно новыми, поскольку старые он выбросил в мусорное ведро в Стамбуле. Митч решил, что в таком большом доме обязательно должен быть спортивный зал, и не ошибся. Видимо, кто-то из прислуги услышал, как он спускается по лестнице, встретил Рэпа в прихожей и проводил назад, вверх по лестнице, потом по коридору, мимо его комнаты в дальнее крыло дома. В зале были окна на трех стенах, бегущая дорожка велотренажер, грибной и универсальный тренажеры, а также несколько гантелей. Рэп встал на дорожку, выбрал горный маршрут и нажал на кнопку «Старт». В течение следующих 30 минут дорожка поднималась и опускалась, и все это время Митч удерживал темп 1 миля за 6 минут. Когда на дисплее появилось сообщение, что он пробежал 5 миль, Рэп нажал на красную кнопку и спрыгнул на пол, тяжело дыша и чувствуя, как пот заливает лицо. У него даже не осталось сил для заминки. Когда Митч стоял, согнувшись и уперев руки в колени, он на мгновение подумал, что его сейчас вырвет. Именно в этот момент она вошла в зал. Рэп выпрямился, поморщился и попытался сделать полноценный вдох. «Вот вы где», — сказала она на безупречном английском. «А я вас всюду ищу». Рэп не сумел скрыть удивление, увидев перед собой самую красивую женщину из всех, кого ему доводилось встречать в жизни, и, оказывается, она его искала. Все еще не отдышавшись, он попытался заговорить, но не смог, почувствовав новый приступ тошноты, и тут же подумал, что нужно поскорее открыть одно из окон, иначе его вырвет прямо в присутствии красавицы. Он поднял вверх палец и пробормотал: «Извините». Рэп распахнул окно, вдохнул свежего прохладного воздуха, и тошнота начала отступать. «Извините», — повторил он, обернувшись, — «я немного не в форме». Светловолосая красавица положила руку на бедро и окинула его оценивающим взглядом. «А мне ваша форма нравится». Рэп нервно рассмеялся и, не зная, что сказать, ответил: «Вы выглядите потрясающе, тоже, я хотел сказать, вам совсем не нужны физические упражнения, вот что я хотел сказать». Услышав собственные неуклюжие слова, он мысленно отругал себя: «Ты настоящий кретин». «Спасибо». Она наградила его белоснежной улыбкой. Именно в этот момент Рэп заметил ямочку у нее на подбородке. Потрясающая красота незнакомки настолько вывела его из состояния равновесия, что лишь теперь он обратил внимание на характерные черты ее внешности. Голубые глаза, платиновые волосы, завязанные в высокий хвост, выступающие скулы, как у какой-нибудь северной богини. Эти люди наверняка родственники. Крошечный вздернутый носик и ямочка на подбородке, которая по какой-то причине привлекла его внимание. «Дедушка отправил меня вас найти. Вот где он ее видел. У Гера Альмайра была такая же ямочка, точнее, углубление, или как там еще это называется. Но у нее она выглядела значительно лучше». Рэп улыбнулся и протянул руку. «Я Митч, точнее, Майк. Держи себя в руках», — вопило его сознание. «Грета, рада с вами познакомиться».